Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжу разговор, начатый в предыдущей передаче. Разговор о самых главных вопросах человеческого бытия. Кто я? Откуда пришел? Для чего я пришел в этот мир? Куда я пойду после смерти физического тела? В прошлый раз, если вы помните, мы уже говорили о законе реинкарнации, то есть перевоплощения. Поговорим сегодня о законах кармы. Тем более, что тема эта стала у нас в последнее время весьма популярной. На книжных прилавках появилось множество книг и брошюр, подчас не самого высокого качества, где в той или иной мере затрагиваются эти вопросы. Слово «карма» буквально означает «работа» или «действие», а также «последствия действия», то есть «содеянное». Каждое действие является причиной определенного следствия. Всеобщий причинно-следственный закон веды называют законом кармы. Переселение души подразумевает существование механизмов, управляющих этим процессом, то есть процессом перехода сознающей частицы или души из одного тела в другое. Как правило, человек не волен выбирать обстоятельства своего следующего рождения. Скрытая потенция кармы, имеющая своим корнем желание души, приводит к новому рождению, обуславливает форму существования, продолжительность жизни и жизненный опыт. Добродетель или порок, соответственно, приводит к наслаждению или страданию, так сказано в йога-сутре. Применительно к человеку суть закона кармы можно выразить словами известной пословицы «что посеешь, то и пожнешь». Каждый поступок возвращается к нам, как бумеранг. Мы будем вознаграждены за добро и наказаны за зло, содеянное нами. Рано или поздно, в этом воплощении, либо в последующих, это произойдет. Чаще всего воздаяние приходит к нам в следующей жизни. От рождения нам уже предопределено по карме некоторое количество наслаждений и надлежащее число страданий. Поэтому обижаться на свою судьбу бессмысленно. Причина наших страданий – мы сами. У Зинаиды Гиппиус есть стихотворение, которое называется «Грех». Послушайте, что она пишет. «И мы простим, и Бог простит. Мы жаждем мести от незнания, но злое дело – воздаяние само в себе таясь хранит. И путь наш чист, и долг наш прост. Не надо мстить, не нам отмщенье. Змея сама, свернувшись звенья, в свой собственный вопьется хвост. И мы простим, и Бог простит. Но грех прощения не знает. Он для себя себя хранит, своею кровью кровь смывает, себя вовеки не прощает, хотя и мы простим, и Бог простит». Закон кармы действительно неумолим. Рано или поздно он наказывает грех, особенно такой, как убийство. Причем, вопреки общепринятому мнению, человек несет ответственность за убийство не только людей, но и животных. Русское слово «мясо», «плоть убиенных», происходит от санскритского слова «мамса». «Мам» значит «меня», а «сах» – «он». То есть «он меня», а «я его». Если человек поедает плоть убитых живых существ, его может постигнуть та же участь в последующих воплощениях. Не случайно законы ману, самый древний из известных на Земле сводов законов человеческой жизни, запрещал цивилизованным людям есть мясо. Слово «карма» происходит от санскритского слова «кри», что значит «делать». Живое существо деятельно по природе своей. Мы постоянно заняты какой-то деятельностью. Предаемся мы ли чувственным наслаждениям, мы творим свою карму. Обрабатываем ли свой садовый участок, мы творим свою карму. Занимаемся ли бизнесом, творим карму. Умственным трудом и тоже творим свою карму. Даже когда мы ничего не делаем, а просто валяемся на пляже или предаемся лени, мы опять же творим свою карму. Спим, дышим, думаем, едим, творим карму. Что бы мы ни делали, мы творим карму, либо хорошую, светлую, либо плохую, черную, в зависимости от того, что именно мы делаем. Таким образом, закон кармы или закон причин и следствий есть такой закон, при помощи которого осуществляется космическая справедливость. Часто приходится слышать, как люди говорят: «Нет справедливости в этом мире. Я никому ничего не сделал плохого в своей жизни и так страдаю». И на основании этого они делают выводы. Либо Бога нет, либо Он несправедлив, либо Он не всемогущ. Такая позиция основана на невежестве, то есть незнании всеобщих законов бытия, и действительно ведет только к одному – к страданию. Если принять постулат, что человек живет только один раз, то действительно многое становится непонятным. Почему страдают дети? Ведь они невинны. Помните, как Иван Карамазов готов был отдать свой билет в Царствие Божие из-за единой слезинки невинного ребенка? Если нет реинкарнации, то тогда естественен вопрос. Почему один богат, а другой беден? Один красив, а другой уродлив? Один счастлив, а другой несчастен? И так далее. И тогда действительно может показаться, что Господь либо несправедлив, либо не всемогущ. Поэтому так важно современному человеку, наделенному разумом и интеллектом, понять, наконец, всеобщие законы трансмиграции души. Ведь будем мы верить в это или нет, ничего не изменит в действии этих объективных, независимо от нас и наших убеждений, существующих законов. Этот механизм, точный как часы, просто работает. И вы действуете, живете, страдаете и радуетесь в точном соответствии с этим космическим механизмом. Пора это понять. И чем скорее, тем лучше. На самом деле, правду говорит поговорка: человек сам творец своего счастья, да и несчастья тоже. Закон кармы работает как самый совершенный компьютер. Если человеку везет в жизни, то он заслужил это своей прежней достойной жизнью. А если в настоящее время он ведет жизнь недостойную, безнравственную, то он готовит сам себе будущее страдание. Так что и страдающий, и наслаждающийся одинаково пожинают то, что сами же посеяли. Таким образом, закон кармы и закон перевоплощения определяют нашу эволюцию, нравственную и духовную эволюцию, а не эволюцию физического организма, как в теории Дарвина. То есть, проходя необходимые уроки в наших воплощениях, мы двигаемся вверх, совершенствуемся. Поэтому знание этих законов также необходимо для нашего духовного существования и развития, как питание и дыхание необходимы для существования физического. Более того, знание этих законов, как утверждает, например, Лазарев в своей книге «Диагностика кармы», необходимы и для физического здоровья, а в наши дни просто для выживания. Карма – это сложное явление. И, конечно, в рамках небольшой радиопередачи нам с вами трудно разобраться во всех тонкостях этого универсального космического механизма. Давайте поговорим о том, что имеет практическое значение для нашей с вами жизни. Помните, например, христианскую молитву «Прости мне, Боже, все, что я совершил в слове, в деле или помышлении». Так оно и есть. Мы творим карму своими делами, своими желаниями и своими мыслями. При этом сложность кармических связей и, соответственно, реакций усугубляется тем обстоятельством, что мы не только отрабатываем свои старые долги, но и постоянно, каждую минуту, каждую секунду творим новые, за которые придется тоже когда-нибудь расплачиваться. И еще одно. Кроме кармы индивидуальной, существует групповая карма. Национальная, расовая, семейная, партийная, планетарная, наконец. Разумеется, именно индивидуальная карма является основной и решающей. Но в космосе все теснейшим образом переплетено и взаимосвязано. И ничто нельзя полностью отделить от целого. Поэтому-то никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Вредя или помогая себе, человек вредит или помогает другим. Поэтому карму индивидуальную нельзя отделить от прочих видов кармы, от участия человека в карме групповой, расовой и так далее. Помните, как точно сказал в свое время Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым? «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Об этом же писал Лев Николаевич Толстой в своих дневниках. «Если каждый будет мести перед своим домом, то везде будет чисто». Различаются три вида кармы – зрелая, накопленная и зарождающаяся. Зрелая – это та часть из общего количества нажитой кармы, которая определена к изжитию в текущей жизни и поэтому неизбежна. Скрытая или накопленная карма – это часть кармы, которая по разным причинам не могла быть изжита или погашена в предыдущих воплощениях, так как требует особых условий. Эта карма доступна изменению. И, наконец, зарождающаяся карма, крияманакарма. Это та карма, которую мы создаем своими поступками, желаниями и мыслями в нашей настоящей жизни. Это посев на будущее. Есть виды кармы, несовместимые между собой. Они не могут быть изжиты в нашем теле и потому требуют различных физических тел, различных воплощений для своего осуществления. Зрелая карма, то есть причины, заложенные человеком в предыдущих воплощениях, определяют продолжительность земной жизни, особенности данного типа тела, подбор среды общения, социальные условия, то есть где человек, в каком месте родился, в каких условиях живет и так далее, физические органы души, такие как мозг, нервная система и так далее, то есть все то, что определяет пределы проявления живого существа, духовной души. Комплекс страданий и радостей, которые суждено пережить человеку в данном текущем воплощении. И тут у человека нет выбора. Он получил то, что получил, чего заслужил прошлой своей жизнью. В Бхагавад-гите Кришна подробно объясняет своему другу и ученику Арджуне сокровенное знание. Объясняет скрытые механизмы действия космических законов бытия. Попробуйте без предвзятости вчитаться в стихи этой книги. Она даст вам важнейшее практическое знание, ключ к пониманию действия законов природы, ключ к самопознанию. В Гите Господь объясняет, как взаимодействуют в этом мире живое существо, гуны или качество материальной природы, через которые действует закон кармы, и сама верховная личность Господа, которая в качестве параматмы присутствует в сердце каждого человека и является свидетелем деяний человека, его поступков, мыслей и желаний. Что такое эти гуны или качества материальной природы, и как они действуют? Три гуны – тамас или невежество, раджас или страсть, сатва или благость – являются основополагающими свойствами материальной природы, то есть внешней энергии самого Господа. Как три основные цвета в живописи – красный, синий и желтый – смешиваясь друг с другом, создают всю многообразную палитру всех цветов и оттенков, так и гуны, взаимодействуя, порождают все качественное многообразие нашей жизни. Никто не может находиться под влиянием только лишь одного какого-то качества, скажем, страсти. В чистом виде гуны практически не проявляются в жизни. Но почти всегда какая-то одна гуна преобладает в человеке. Например, преобладание качества невежества выражается в отсутствии знаний, ленности, сонливости, неспособности принимать решения и осуществлять свои желания, а иногда наоборот, это решимость, порожденная безумием. Признаком гуны невежества является также склонность обманывать себя и других и причинять беспокойство окружающим. Люди, в которых преобладает невежество, если и совершают какие-то жертвы или аскезы, как правило, не знают, для чего именно они это делают, то есть не знают конечной, высшей цели. Преобладание гуны страсти выражается в стремлении к результатам своего труда, будь то деньги или слава, или престиж, и к чувственным наслаждениям. Этих людей отличает вожделение, скупость, эгоизм. Очень часто в этой категории встречаются люди, совершающие истинные аскезы. Это и ученые, и деятели культуры и искусства, и политики, но и аскезы, и благотворительность, и другие, на первый взгляд, добрые поступки совершаются, как правило, не бескорыстно, не Бога ради, а ради тех же денег, славы, престижа и так далее. И, наконец, гуна благости. Она характеризуется наличием знаний, истинных, духовно-практических знаний, а не сухих, академических. Просветленностью, чистотой поступков и помыслов, доброжелательностью ко всем и каждому, толерантностью к инакомыслию. Деятельность таких людей направлена в первую очередь на самопознание, на духовное совершенствование. Как правило, люди этой категории осознают себя частью целого, неотъемлемыми частичками верховной личности Господа и его слугами, к какой бы религиозной конфессии они ни принадлежали. Или, если они не принадлежат какой-то определенной конфессии, каких бы убеждений они ни придерживались. Вспомните Германа Гесса, например. Главный герой его романа «Игра в бисер» – кнехт, что значит «слуга». Как правило, в каждом человеке можно обнаружить проявление всех трех гун материальной природы в тех или иных комбинациях и в зависимости от влияющей на него комбинации этих гун или качеств, он получит свое следующее тело, идеальным образом приспособленное к тому виду деятельности, каким этот человек хотел бы заниматься. Иными словами, каждый действует согласно влиянию гун природы, полученному в результате его кармы. Человеку только кажется, что он царь природы. На самом деле ровно наоборот. Он находится в зависимости от качеств природы, от законов кармических последствий. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, тогда как причиной разнообразных страданий и радостей в этом мире становится само живое существо», гласит 21 стих 13 главы Бхагавад-гиты. Как же это происходит? И почему живое существо духовное по своей природе и потому несущее вечное наслаждение Ананда-майя в самом себе не может избежать страданий в этом материальном мире? Здесь мы сталкиваемся с очень сложной и тонкой проблемой – взаимоотношением свободной воли и предопределения. Между этими двумя полюсами – свободной волей и предопределением – происходят все сложные сочетания свободы и необходимости, на которых построена вся драма человеческой судьбы. Большинство людей думают, что они независимы и самостоятельны, и в каждой ситуации действуют независимо, проявляя свою волю и свое желание. Но это не совсем так на самом деле. Находясь под контролем и мощным воздействием гун материальной природы, человек вынуждается ими действовать и проявляться определенным образом. Я знаю, что для большинства это звучит нелепо и парадоксально. «Какие еще там гуны?» — скажут кто-нибудь. «Да это я сам, это я принял решение, я совершил этот поступок». Да, но вы забыли о тонких и незаметных для нас механизмах действия кармы. Однородные мысли и желания, группируясь в течение многих воплощений, вызывают определенное душевное состояние, которое можно сравнить с насыщенным раствором в момент кристаллизации вещества. Как самые ничтожные частицы вещества достаточно, чтобы вызвать в растворе кристаллизацию, так же точно довольно одного легкого воздействия извне или изнутри. Та самая одна последняя мысль, чтобы накопившиеся однородные мысли кристаллизовались в поступок. Если это были злые мысли, появится момент, когда человек может пойти на преступление. Или наоборот, концентрация бескорыстных мыслей может привести к акту героизма, самопожертвования. Когда это происходит, человек сам приходит в недоумение, не верит себе. «Не понимаю, как я мог это сделать?» Из этого следует, что наши скрытые мысли и желания направляют нашу волю, и момент их выполнения – это лишь вопрос времени. Само проявление свободной воли, таким образом, крайне ограничено. Как это не обидно слышать всем нам, чаще всего в момент выбора, принятия решений за нас действуют гуны материальной природы и неумолимый закон причин и следствий. Часто повторяемые мысли, делаясь автоматическими, это наши привычки, наша вторая натура, создают в нас предрассудки, личные или национальные. Мы живем с ними, даже не подозревая, что это стены, построенные нашими собственными руками, которые закрывают от нас истину. Вместе с тем, та небольшая, крохотная доля свободной воли, которая отпущена живому существу его Творцом, имеют такую мощную потенцию, что с этой мощью не сравнятся никакие роковые предопределения. Все мы с вами – крохотные, неотъемлемые частички высшего существа, верховной личности Господа. Мы духовны по своей природе, и гуны материальной природы непреодолимы для нас до той поры, пока мы покорно служим им, пока внутренне, пассивно чаще всего и бессознательно, соглашаемся находиться под их контролем. Помните, как сказал Христос своим ученикам: «Маловерные, если бы вера ваша была хотя бы с горчичное зерно, вы могли бы и горы передвигать». Нас губит и нас угнетает невежество прежде всего. Сокровенное знание знание всеобщих космических законов освобождает живое существо из цепей кармических причин и следствий. Так, например, так называемая скрытая карма может быть изменена духовными усилиями человека. В основе скрытой кармы лежат наши глубинные скрытые желания, биджа на санскрите, то есть семя желаний. Часто эти желания противоречивы и не могут проявляться в одном лишь воплощении. Они ждут в сторонке, в тени, ждут подходящего случая, чтобы проявиться. С психологической точки зрения скрытую карму можно рассматривать как наклонности человека, идущие из прошлого. Они могут быть усилены, ослаблены, либо вообще сведены на нет сознательной внутренней работой человеческой личности. Причем в борьбе с дурными наклонностями даже неудача, я имею в виду результаты какой-то деятельности, есть шаг вперед, так как сопротивление дурному уничтожает часть дурной энергии, вошедшей в состав нашей кармы. И, наконец, зарождающаяся карма, то есть наша с вами сегодняшняя жизнь, это тот посев, плоды которого мы будем пожинать в будущем. И тут наша свободная воля, наши сознательные усилия играют решающую роль. Вместо того, чтобы быть цепями, познанный закон кармы, закон взаимоотношений живого существа, природы и верховного властителя наших душ, открывает перед человеком невиданные горизонты и дает огромные возможности самому ему создавать свою судьбу. Но есть один очень важный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Необходимо, чтобы это было истинное знание, полученное из авторитетных источников, а не полузнание, смутное и как бы загадочное, которое ведет к искажениям и предрассудкам. К сожалению, именно таким полузнанием нас чаще всего кормят на страницах многочисленных брошюр и журналов, бойких газетных статей и популярных телепередач. В ведических писаниях закон кармы изложен во всей своей полноте. Это истинное, авторитетное знание. Но поскольку мало кто всерьез изучает ведическую литературу, возникло, например, такое широко распространенное понятие, как «восточный фатализм», который имеет мало общего с истинной философией Вед. В Махабхарате, например, описывается беседа царя Юдхишхиры и Бхишмы перед тем, как последний покинул этот мир. Бхишма разъясняет царю, как судьба человека образуется из его же прошлых мыслей, желаний и поступков. А в конце он говорит: «Но деятельность сильнее судьбы». То есть сознательные человеческие усилия сильнее предопределения. Именно так и происходят события, которые в религиозной жизни называются обращением. Познав механизмы действия могущественных, но слепых, безликих сил материальной природы и своей зависимости от них, человек вдруг осознает острую необходимость вырваться из цепей бесконечно повторяющихся кармических причин и следствий и предаться высшему контролеру наших судеб, Верховному Господу. О том, какие пути освобождения от кармических реакций предлагают ведические писания, мы поговорим с вами в следующий раз. Дорогие друзья, если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу услышанного, пожалуйста, пишите нам по адресу Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока, программа «Наука, культура, жизнь». Итак, наша передача подошла к концу. Вела ее я, Гевалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч на волне радио Кришналока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты,